Глава 30. Путь до Стонингтона на Коннектикутском побережье занял меньше 2 часов. Александра, расположившись на заднем сиденье, думала о людях, которых оставила, о Маргарет и любви, которой она окружала приемную дочь на протяжении 30 лет, об Аксель и Мари Луизе, бесконечно дорогих ей. Об Анри, вообразившем, что она его предала. Она думала позвонить мужу утром, но не могла сообразить, что ему сказать. В самом деле, казалось, что все уже сказано. Александра знала его отношение к ее поездке в Штаты. Он запретил этот вояж, а она впервые за всю их супружескую жизнь не подчинилась. Вдруг Александра почувствовала себя удивительно свободно, иначе, чем все последние годы, почти так, как когда была маленькой девочкой и бегала с отцом по полям около их загородного дома, уверенная в себе и счастливая. Ей казалось, что он сейчас сопровождает ее в этом путешествии в прошлое, которое она восприняла как необходимое для себя. Она невольно провела рукой по волосам и улыбнулась про себя. Она снова была Александрой де Борне. Александрой Уокер, и впервые за 14 лет опять была рыжей. На въездных воротах был домофон, по которому отозвался незнакомый голос. Помимо этой новинки, имение выглядело просто и неинтересно. Дорога долго вела вверх, на холм, и за крутым поворотом показался симпатичный викторианский дом с широкой верандой и галереей. Он выглядел как дом чьей-то бабушки или старой тетушки. На веранде было много мебели из лозы, а за домом находился старинный сарай. Здесь было уютно и приветливо. Александра, выходя из машины, подумала, что детям здесь было бы очень хорошо. Внезапно она увидела знакомое лицо. Мужчина, наблюдавший за ней с веранды, поспешил навстречу. «Привет, как доехала?» Это был Джон Чепмен в слаксах цвета хаки и голубой рубашке с открытым воротом. Он вел себя совершенно непринужденно, глядел на Александру тепло и дружелюбно и, поздоровавшись с ней за руку, взял у шофера ее чемодан. «Замечательно, большое спасибо. Какое чудесное место. Ты уже заметила?» «Я тут все утро бродил. В сарае нашел всякие старинные штуки. Похоже, мистер Паттерсон давно купил это имение. Пойдем, дом тебе понравится». И он медленно повел ее к входу, про себя восхищаясь огненно-рыжими волосами, делавшими ее такой непохожей на прежнюю спокойную блондинку. Наконец он не выдержал и сказал: «У тебя потрясающие волосы, позволь тебе заметить». Александра засмеялась, ей было приятно, что Джону они понравились. «По случаю этой поездки я решила вернуться к моему естественному цвету, ведь теперь нам и так будет трудно узнать друг друга. Зачем осложнять сестрам задачу?» Александра улыбнулась, их глаза встретились, и, наконец, она набралась храбрости спросить то, что ее больше всего интересовало. «Они уже приехали?» Джон сдвинул брови и посмотрел на нее, стараясь сохранять беззаботный вид, хотя Хиллари оставалась предметом его беспокойства. Она не подтвердила своего прибытия, и Джон очень боялся, что она может не приехать. «Еще нет, Меган сказала, что будет здесь в районе 6, а Хиллари...» Он осекся. Александра поглядела на него долгим взглядом и кивнула. Она понимала... Была опечалена, но не удивлена. «Она не согласилась приехать, да?» «Прямо она этого не сказала, а я сообщил ей, что ты бы очень хотела с ней встретиться. Мне показалось необходимым это сказать». Александра в ответ кивнула и про себя стала молиться, чтобы Хиллари решилась встретиться с ними. Она знала, сколь болезненным было ее прошлое. Это могло побудить ее отказаться от встречи, но Александра надеялась, что Хиллари приедет. В глубине души маленькая брошенная девочка горячо желала увидеть старшую сестру. «Будем надеяться», — добавил Джон, когда они входили в прихожую. Направо была небольшая гостиная, а налево — зал с уютным камином и хорошо сохранившейся викторианской мебелью. Александра задавалась вопросом, где Артур Паттерсон, их благодетель, инициатор встречи. Именно об этом она шепотом спросила Джона. Он наверху отдыхает. Артур привез с собой двух медсестер, а Джон, когда увидел его утром, посчитал чудом, что он вообще еще жив. Казалось, Артур держался именно ради этого случая. За последние 4 месяца он постарел на 20 лет и явно все время испытывал сильные боли. Однако был в здравом уме и горел желанием увидеть 3 женщин, которых, наконец, воссоединил.